всегда дома. Так как мы не можем выходить в свет, пусть свет приходит к нам. Друзья путешествуют. Возвращаются из Индии, Нью-Йорка, Марокко, Флоренции или Кельна и спрашивают: «Как вы тут?» Я оглядываюсь вокруг и говорю: «Ничего нового. Все как всегда. Мы дома. Как всегда дома». Каково это, когда вы всегда дома? Каково это быть всегда дома? Как отвлечься? Чему порадоваться? Есть, как всегда, утешение красотой. За окнами шелестят листья тополей, и открывается вид на большое небо. На балконе белка, которая с любопытством перепрыгивает с горшка на горшок, первый лепесток розы, булочки с изюмом от любимого пекаря. Утешает хороший анализ крови, приятный разговор, фаршированный батат с чесноком и кориандром. Мы хотим... Нет, мы должны наслаждаться всем, чем можно наслаждаться. Наслаждение — противоположность трудностям. Надо смаковать даже самые краткие моменты легкости. Кризисы часто ограничивают наш взгляд. Взгляд на себя, на ситуацию, на домашний быт. Радость открывает панораму, дарит перерывы, перспективы, оживление. Как жить в болезни и оставаться в этом мире? Как создать баланс между внутренним и внешним? Как много внешнего мира можно вынести? Как много внешнего мира тебе нужно? Открыть двери или закрыть? Можно построить себе крепость и укрыться в ней, или избежать одиночества с помощью гостеприимства. Кого вы хотите видеть и кто отважится прийти? Наверное, поэтому я покрасила входную дверь в рубиново-красный цвет. Я бы никогда не накрасила губы в такой оттенок. Для этого они слишком стары. Дверь тоже старая, но она выносит этот красный. Не выглядит так расфуфыренно, как выглядела бы я. Может быть, я хотела красную дверь, чтобы крикнуть посетителям: «Это здесь! Заходите! Это не какая-то там дверь, а наша!» Болезни одиночества — это как монетка и магнит. Устремляются друг к другу и отделяются лишь с усилием. Часто жизнь пульсирует снаружи, а внутри царит инвалидный покой. Есть больные, которые баррикадируются, прячутся. Никто не должен видеть их в разрушенном, возможно, жалком состоянии. Он всегда показывал себя во всей своей беде и ущербности. Всегда хотел, чтобы вокруг него были люди. Это было умное решение. Потому что если жить с болезнью и оставаться одному, немощность проникает в стены. Пространство становится тихим и грустным. Поэтому люди должны приходить. Люди и их голоса. Друзья или возможные друзья должны сидеть за столом, говорить и есть, чтобы комнаты наполнялись картинами, звуками, воспоминаниями. И таким стал наш девиз. Так как мы не можем выходить в свет, пусть свет приходит к нам. Поэтому мы приглашаем, учимся принимать гостей в новой жизни. Вначале он всегда сидел в своем кресле во главе стола, сгорбленный, почти немой человек с трезвым взглядом, пока одна подруга не высказала несогласия. «Почему он должен быть в центре внимания?» — спрашивает она. «Как будто ты хочешь сказать: смотрите, какая у нас тяжелая жизнь». Для нее это выглядело как жалость к себе и манипуляция. Еще одна, которая не выносит болезни. Подумала я в гневе, и сама тоже села во главе стола рядом с ним, чтобы помогать ему есть. Я до сих пор не знаю, права ли она была, но знаю, что ее замечание лишило меня уверенности. Что является допустимым для других? Когда мы едим в ресторане, что случается довольно редко, я тоже себя об этом спрашиваю. Не всегда приятно смотреть, как он ест. Должна ли? Могу ли я ожидать от других гостей, что они это вынесут? Должна ли я терпеть, как кто-то другой, чужой, пачкается за соседним столиком? Мы хотим людей. Мы находим, приглашаем людей. На обед, на небольшие чтения, на дискуссии, на девичники, на весенние праздники, на Новый год. Мы празднуем выборы и дни рождения. Я готовлю для гостей, гости готовят для нас. Они поют, рассказывают что-то, говорят для нас. Нам нужны истории, чтобы жить. Когда они приходят, он сидит в своем кресле и произносит фразу, которую заранее тренировал. «Что вы будете пить? и говорит ее всем, кто с ним здоровается, прямо как хозяин дома прежних времен. Некоторые даже у нас дома не решались подойти к нему и пожать руку. Мы хотим видеть свет, но часто свет не знает, как с нами обращаться. Болезнь затрудняет многим путь любви к ближнему, как оползень на дороге затрудняет дальнейшую поездку. Назовем это застенчивостью, дискомфортом, неловкостью или недостатком эмпатии, которая нужна для себя и для других при совместной жизни. Конфронтация с тяжелым заболеванием загоняет некоторых в изгнание или в скрытую агрессию. «У тебя же все хорошо», — говорит один, которого я считала другом. «Весь мир тобой восхищается». Он явно не разбирается в жизни и в людях, не знает, что люди любят защищать себя от неприятных тревог расточительным восхвалением. Несколько лет назад я была на выставке, посвященной Ван Гогу. Там были автопортреты и его портреты, написанные другими художниками. Человек, который сам себя нарисовал, предстает страдающим. Но тот, которого другие изобразили на холсте, выглядит абсолютно довольным. Жил ли он в маске, прятался ли от взглядов других, или его друзья-художники не хотели видеть, каково ему было, что разрывало его изнутри? Хотели ли они поверить его игре, чтобы защитить себя от будущего пожара внутри него? Человек, которого я не знаю, однажды набросился на меня, к моему ужасу поцеловал мне руку и закричал: «Как я восхищаюсь вами за то, что вы пожертвовали собой ради мужа». Жертва, конечно же, слово женского рода. В одной газете была приведена цитата женщины, которая ухаживала за мужем совершенно одна, без всякой помощи. С восхищением там говорилось о ее самопожертвовании. «Я никогда не хотела быть такой. Сиделка, которая сама увядает. Но когда меня спрашивают, как у вас дела, я часто отвечаю, что вот у него только что была желудочная инфекция или высокая температура, или потому что у меня были дела так же, как у него». Тогда я написала большими буквами «Внутренняя свобода» на листочке и прикрепила его к стене. Самопожертвование не было моей целью. Мне не нравится само это слово. Подвиги часто вызывают у меня подозрения. Я не доверяю мотивации тех, кто самоотверженно убивает себя, отдает себя и, возможно, со всей скромностью, проявляет превосходство. То есть тогда самопожертвование в действительности служит для самогероизации. Как-то раз в поезде я наблюдала за одной парой и многое поняла о кажущейся заботе. Компактная женщина с выпуклой головой и блузкой в цветочек, прикрывающей мощную грудь, сидела рядом с довольно миниатюрным, явно немощным мужчиной в белой рубашке с разрезами. Угловатые нервные движения, беспокойный взгляд, шаркающие шаги, когда она вела его за руку к вагону-ресторану. Она осыпала его ласками, гладила по голове, держала за руку, бурно ворковала, вела его и тащила, обнимала и сжимала, ласкала и пожирала. Ей явно нравилось держать его под контролем. Она гордилась своей нежностью. Ей нравилось видеть и преподносить себя как такую сердобольную женщину, такую терпеливую пастушку своего мужа. Удивительное создание, достойное восхищения. Ее лицо светилось от удовлетворения. Он съеживался от ее преданности. Можно приносить себя в жертву безжалостно. Разумеется, от меня требовались жертвы, много и каждый день, и я уверена, что вновь и вновь переходила границу самопожертвования. Чаще, чем хотела. Чаще, чем замечала. «А кто, собственно, заботится о тебе?» — спросила однажды меня сестра. «Если ты плохо обращаешься с собой, то кому ты нужен?» — предупреждал еще святой Бернард Клервозский в XI веке. Часто говорят, что родственники больных должны быть осторожны, чтобы не потерять из виду самих себя. Но откуда взять силы обратить взгляд на себя? «И откуда вы знаете?» — спрашиваю я холодно этого человека, который мной якобы так восхищается, что я не шпыняю его каждый день. Ошеломленный тот ретируется. Он же ждал благодарности, трогательности и декоративной слезинки. Возможно, надеялся на пару пикантных подробностей, которые со смаком можно будет пересказать. Как женщина, которая однажды подходит ко мне, хищно ища чужие страдания, и спрашивает, слышала ли я, что госпожа М. тяжело больна. А у нее уже и так муж в инвалидной коляске. Что же ей теперь делать? Она и не подозревает, что делится этой волнующей новостью как раз с той женщиной, о которой она рассказывает, которая уже пережила операцию и которой предстоит лучевая терапия. «Вы знаете эту пару?» — в предвкушении спрашивает алчущая. «Без понятия», — говорю я, — «о ком идет речь?» Разочарованная, она продолжает свой путь. Уж лучше подруга, которая в тот же вечер спрашивает: «Что же ты теперь будешь делать? Убьешь себя и его?» «Знаешь что?» — говорит мне как-то один раз человек. «Ты реально святая». И, довольный собой, исчезает в суете вечеринки, на которую нас обоих пригласили. Я стою в шоке. Держусь за столик, за бокал с вином. Очевидно, приятное чувство хвалить людей без последствий. Говоришь красивые слова и сохраняешь при этом необходимую дистанцию. Если подойдешь ближе, придется, наверное, предложить помощь, быть рядом с нуждающимися, дарить им время и внимание, приносить цветы, готовить им еду. Тогда человечность становится утомительной. Но слова они дарят легко. Полагаю, этот человек думает, что подарил мне целительное утешение. Я поступил с ней хорошо. Будет он потом рассказывать своей жене. Думаю, она была мне благодарна. Мне не нужно фальшивое восхищение. Что мне с ним делать? Оно не делает меня сильнее. А мне надо быть сильной. Близость, дружба, практическая помощь делают меня сильнее. Много раз приходили смелые подруги и ухаживали за ним, чтобы я могла уехать на пару дней и побыть в другом месте. Приносили ему очки, когда ему нужна была таблетка. Беспомощно стояли у его постели, когда он злился, потому что они забыли принести ему яблоко или положить его руку на подушку. Они его терпели. И всю эту трудную ситуацию. Одна подруга до сих пор рассказывает с некоторой дрожью в голосе, с каким страхом она села с ним за стол, чтобы вместе поужинать. Достаточно ли мягкой получилась еда? Не подавится ли он? Когда именно нужно дать ему в руку стакан со сгущенным соком? И когда она накладывала ему овощное пюре на тарелку, он начал дрожащей рукой что-то делать с электрическим креслом, которое у него недавно появилось. И вдруг эта штука поехала. И он застрял между столом и креслом. Он продолжает хаотично крутить ручку, и весь большой обеденный стол начинает двигаться с поразительной скоростью. Она говорит, что они оба громко закричали от испуга. Ее воображение рисовало страшные картины, прежде чем они, наконец, вместе остановили зловещую повозку прямо у стены. Именно подарки друзей давали мне иногда свободу, чувство легкости, счастья. Одна женщина приготовила для нас целое рождественское меню. Оленью спинку под соусом, красную капусту и картофельное пюре, клюкву, тушеные яблоки, заварной крем с малиновой пастой. Все это она привезла в больших контейнерах. Том Друри, писатель, который, к сожалению, все еще слишком неизвестен у нас, рассказывает в своих романах множество маленьких, гениально причудливых историй о людях, живущих где-то в глуши, и написал сцену о деятельной помощи, которая настолько удивительно беспомощна, что я хорошо это запомнила и должна процитировать здесь. Хелен Плам реагировала почти на все новости с помощью запеканки. И однажды в Фербо, штат Миннесота, когда сгорел 12-тонный грузовик, она появилась на месте происшествия со сковородой жареного картофеля с ветчиной. Джоан Дидион пишет в своей замечательной книге «Год магического мышления», что после смерти любимого человека вам нужны не столько заготовленные и тем более напыщенные слова соболезнования, сколько теплый суп, который кто-то молча поставил перед дверью. Также и перед его смертью. Мне нужна помощь, а не суета. Мне нужно внимание, доброта. Мне нужно все, что нужно нуждающемуся человеку. Когда нас, как это часто бывает, не приглашают на обеды к людям, которые раньше слишком любили нас приглашать, он говорит тихим голосом: «Это из-за меня. Они не приглашают нас, потому что не хотят меня». «Отлично», — отвечаю я. «Тогда мы знаем, с кем имеем дело. Разве мы хотим туда?» Затем он ухмыляется. Но он был прав. Один из его самых старых друзей празднует день рождения и приглашает. Принимая приглашение, я спрашиваю, трудно ли попасть в комнату на инвалидной коляске. «Мы пригласили тебя», — пишет он в ответ. Чрезвычайно доброжелательная женщина замечает, какой бледный и несчастный я выгляжу. «Ты действительно плохо выглядишь», — говорит она. «Тебе надо определить его в хороший пансион. Будешь посещать его каждый день, и все будет хорошо». Некоторые друзья не приходят. «Я уверен», — пишет один, — «что он не хочет, чтобы я видел его таким, какой он сейчас, а хочет, чтобы я его запомнил таким, какой он был. Он любит, когда к нему приходит», — отвечаю я. Больше я не слышала об этом человеке, который столь предусмотрительно предчувствует желание своего друга, чтобы просто не утруждать себя. «Я не мог прийти навестить вас», — пишет другой после его смерти. «У меня просто не получилось. Тогда желаю тебе крепкого здоровья до самого конца». Пишу я в ответ, чтобы ты не расстраивался, когда твои друзья не приходят, как ты не приходил. Это был жесткий ответ. Я могла также спросить, почему он бежит от болезни и близости смерти. Какие страхи его преследуют? Могла проявить эмпатию. Тогда бы я больше узнала о нем и, возможно, о себе. Освободила бы немного нас обоих. И лучше бы поняла, почему столь многие отворачиваются от того, что не хотят видеть, отталкивают несчастье. Пусть оно свалится в пропасть, в которую никто не смотрит. Я же почти никогда не рассказывала о пропасти, не описывала, каково это было, когда ему нужно было к стоматологу, как он сопротивлялся, как он напрягался. Все тело напрягалось, потому что лежать с открытым ртом на опрокинутом стуле было для него пыткой. Я не рассказала, как это было, когда врачи пытались лечить его постоянно возникающую фибрилляцию предсердий с помощью электрокардиоверсии, чтобы вернуть сердечный ритм в синусоидальный с помощью тока. Как он боялся, когда его клали на стол, чтобы аппарат с электродами опустился ему на грудь и с треском выстрелил. Я не рассказывала, как он страдал, когда в машине посреди улицы, где не было кармана для парковки, ему срочно требовалось в туалет. Я не рассказывала, какой страх пожара его мучил. Страх короткого замыкания. Он бы не смог спастись. Он сгорел бы в постели. Каждую лампочку в его комнате, двигатель его кровати, все это я постоянно проверяла, чтобы успокоить его и себя. Я не рассказывала, как он тревожился, когда ему помогала слезть с кровати худенькая сиделка. Он не доверял ее физической силе и очень боялся, что она его уронит. Я не рассказывала, как ему нужно было лечь в больницу, чтобы сделать операцию на глаза, и дрожала от страха, что, ко всему прочему, еще и ослепнет. Но некоторые люди боятся его, как будто он заразный. Не только от того, что не хотят видеть несчастье. Все мы боимся увидеть в больном что-то такое, что может скрываться и в нас самих. Это также слабость, с которой многие не знают, что делать. Вот человек, с которым вы когда-то, нахохлившись, соревновались или близостью которого вы себя украшали, сидит в инвалидной коляске, вялый и немой. Тогда к сочувствию примешивается немного презрения. Он отошел от окна. Я туда не хочу. Лучше буду держаться от него подальше. Ведь в нашем обществе вновь и вновь действует девиз. Главное — не показывать слабость. Но являемся ли мы цельными людьми без слабости? Не более ли целительным будет проявлять все, что есть у нас внутри? Не является ли тот, кто боится слабости, самым слабым из всех? Ведь речь здесь идет об обманчивом ощущении, что сам ты лучше, чем тот, на кого ты смотришь свысока. Вредное для всех сочетание чувств. «Самоотравление», — называет его одна подруга. Потому что этим уничижительным пренебрежением ты вредишь не только другому, но и себе. Умоляя другого, ты мыслишь себя великим, а в реальности ты не только эмоциональный карлик, но еще и гадкий. Самоотравление, которым ты еще и отравляешь весь мир. Я пытаюсь не делать человека, которого я встречаю, объектом оценки, потому что иначе я раню собственное достоинство, сказал как-то в интервью Джеральд Хьютер. Были и люди, которые боялись боли. Было больно видеть его в таком плачевном состоянии. Они не хотели испытывать эту боль. И, очевидно, думали, что так им будет лучше. Какая ошибка? «Сострадание, — пишет Арно Грюн, — является основой человеческого сосуществования. И еще, боль может стать основой развития эмпатии. Некоторые обрисовывали себе нашу историю в прекрасном свете. и так защищали себя от мучительного сострадания. Они видели то, что хотели видеть. Красивую квартиру, прекрасную сиделку, радостные ужины за большим столом на кухне, во время которых он порой с большим удовольствием ел свое овощное пюре, в то время как я готовила тушеные блюда на нескольких сковородках. Мы разговаривали, смеялись, обсуждали что-то. Иногда он пытался участвовать в разговоре, и я старалась, стоя у плиты, одновременно переводить. Если напротив сидела красивая женщина, он наклонялся вперед, чтобы лучше видеть и понимать ее. Иногда он мог одной фразой описать конфликт, о котором она рассказывала, и когда красивая женщина удивлялась, он был счастлив. Однако часто он молчал. Кто не хотел, не обязан был видеть несчастье. Возможно, и мы сами хотели возвести фасад, чтобы те, кто был у нас, захотели прийти еще. Когда сиделка приходила после ужина, чтобы забрать его и уложить в постель, и все хором прощались с ним, он ухмылялся. Но когда немного позже я приходила к его постели, я часто видела в его глазах грусть от того, что он снова не участвовал в разговоре. И все же, говорила я, гладя его, вечер меняется, разговоры меняются от твоего присутствия. Люди видят тебя, они тронуты, знают, какой ты умный. Они менее бессвязно болтают друг с другом и сами становятся более неспешными. Им приходится быть терпеливыми, ждать моего перевода. От этого лучше всем нам. Конечно, он понимает, что мои слова верны лишь отчасти, но после этого довольный съедает шоколадный мусс, который я ему принесла. «Я не пришла, потому что не хотела навязываться», — говорит одна женщина. «Ты могла бы спросить?» — отвечаю я. Она молчит. «И так многие уходят с нашего пути». Иногда это как раз те, кто раньше называл себя друзьями. Некоторые остаются друзьями, и приходят другие, которые постепенно сближаются с нами и остаются. В качестве чтецов. Вскоре у меня уже был список из 17 человек, которые читали ему вслух, а в конце даже очередь из них. Один приходил каждое утро, другая — по средам, третья — по воскресеньям. Других я опрашиваю по электронной почте и записываю в календарь, который лежит у его кровати. Специальный календарь только для чтецов. Каждое утро он спрашивает, кто сегодня придет. И если в качестве исключения в этот день никого не было, и я говорила, что сегодня я сама почитаю, он пожимал плечами и говорил, ну и ладно. Он любит чтецов. Чтобы воспитать ребенка требуется целая деревня, гласит нигерийская пословица. Чтобы ухаживать за больным, тоже требуется деревня, большая семья, окружение. Один ты не можешь заменить целую деревню. С помощью чтецов мы вместе приближались к ощущению деревни. Этот вид помощи всегда был нашим утешением. Без этой группы мы бы меньше жили, меньше смеялись, меньше знали, что значит сердечность, добро и дружба. Есть умная книга психоаналитика Адама Филлипса и историка Барбары Тейлор Брэдфорд о культурной истории доброты. Подзаголовок гласит «Сдержанные замечания о несвоевременной добродетели», потому что, хотя в нашем обществе доброту обычно осуждают как слабость, на самом деле она является источником благополучия, делает нас счастливыми, дает нам чувство идентичности, помогает найти смысл в существовании, которое часто бывает таким бессмысленным. Какой парадокс! Именно то, что нас утешает, мы научились презирать. «Это не моя проблема», — кричим мы миру, как будто отделение от других нам поможет перенестись в счастливую страну беззаботности. «Доброжелательность», — пишут авторы, — «это современная подавленная страсть человека». Чтецы не подавляли эту страсть, а реализовывали ее. Еще в реабилитационной клинике единственная сообразительная медсестра, именно ее потом уволили за пьянство, предложила рассказывать ему что-то. Читать, может быть, стихотворение, чтобы пробудить его мозг. Поэтому, когда приходили друзья, он просил их взять с собой газету и почитать ему. Они чувствовали облегчение от того, что у них есть задание, функция. Так им не приходилось пытаться с ним говорить, понимать его неразборчивые слова, что часто не получалось. Печалило и смущало обоих. «Мне очень понравилась такая форма», — говорила одна женщина, которая часто приходила, чтобы почитать вслух. Она разгрузила меня, сделала посещение больного таким простым, Ты знаешь, что делать, и не испытываешь муки совести. Неуверенность от того, что делаешь что-то не так, не даешь то, что ему, возможно, нужно. Чтецы дарили ему свое время, свои голоса, свои комментарии. «Ты послушай», — восклицали они, когда читали политические новости. «Что за бред? Наши политики, видимо, совсем с катушек съехали. И журналисты тоже. Ты посмотри, во что они превратили эту тему». И тогда они вместе смеялись. И он радовался, что другие вспоминали его таким, каким он был раньше. Иногда он хотел с ними подискутировать, и, как правило, ничего не получалось. Когда становилось неловко, и он повторял свою фразу снова и снова, напрасно, я вставала из-за стола. В любом случае, одним ухом я всегда была с ними, приходила в другую комнату и переводила. И потом они читали дальше. «Он разговаривал лучше», — сказал один, — «когда тебя не было, потому что понимал, что никто ему не поможет. Некоторые приходили раз в неделю, некоторые раз в месяц или когда у них было время. Иногда кто-то оставался на ужин. Приходили не только близкие друзья. Некоторые стали друзьями. Это были отзывчивые, преданные люди, дарившие нам утешение близости. Я оставил за собой понедельники», — рассказывает один, когда я его сейчас спрашиваю, каково это было — читать вслух. Тогда я ему мог читать «Зеркало». Немецкий еженедельный новостной журнал. Мы проходили по содержанию, и он кивал или тряс головой. Мне нравилось читать. Мне нравилось, как сосредоточенно он слушал, и я чувствовал себя немного полезным. Для меня, как пенсионера, было полезно иметь эту структуру, регулярное дело по понедельникам. Раньше мы вовсе не были так близки. За годы чтения это изменилось, и он остался моим другом до самой смерти. Одну женщину я случайно встретила в кафе. Я едва ее знала. Она только что ушла на пенсию, была недовольна. Не знала, как начать день. Ей нужна была задача. Она была в поиске. И мне было, что ей предложить. «Приходите читать», — предложила я. Она пришла и осталась. Каждую среду после обеда. Многие годы. Только после его смерти я спросила чтецов, почему они приходили и что это значило для них. Читать ему вслух. Раньше мне этот вопрос казался слишком личным. Это был бы вопрос о них, об их мотивах. Возможно, им было бы неприятно отвечать. А я ни в коем случае не хотела их отпугнуть. Они были мне нужны. Один человек рассказывает мне сейчас, что заключил договор с Богом. Если буду читать этому больному, Бог пощадит меня. Если я буду хорошим человеком, Господи, не карай меня. Я не хочу такую судьбу, как у него. Пусть я умру в своей кровати или за стаканом виски. Одна женщина, у которой нет детей и которая живет одна, очень боится, что с ней может случиться что-то подобное. «Наверное», — говорит она, — «я думала, что другие мне в какой-то момент помогут, если я помогу ему сейчас, что хороший поступок может иметь хорошие последствия». И она немного криво усмехнулась. Одна признается, она хотела доказать себе, что она верная подруга. На самом деле ей не так уж нравилось читать, но она должна была. «Я должна была», — говорит она, — «соответствовать собственному представлению о себе». Некоторые научились избавляться от страха прикосновений. Одна женщина с любовью описывает, как трудно ей далось сближение с больным. Она хорошо его знала раньше. Но когда она видела на улице, как сиделка или я везем его, она лишь застенчиво и неловко кивала издалека. Однажды она хотела выпить кофе в кондитерской по соседству и увидела меня у прилавка. «Прекрасно», — подумала она. «Она одна, значит, можно подойти». И вдруг она увидела у окна на улице инвалидную коляску и человека в ней. Она проводила меня наружу, помогла вынести тарелку с пирогом и чашку. Она почувствовала такую удивительно безмятежную связь между ним и мной, и я сказала: «Вы можете спокойно пожать ему руку». Это разрушило чары и навсегда осталось в ее памяти. Потом мы вместе поели пирога, поговорили. Я помогала ему есть и одновременно, словно хороший синхронист, переводила, как будто так и должно быть. Днем ранее я была на приеме с множеством людей, которые его знали и говорили только о нем, а не с ним. И вот на следующее утро она видит этого павшего героя, и она рядом с ним. Это ее освободило, и после она охотно приходила, чтобы почитать ему. Это привнесло умиротворение в ее жизнь. Она научилась спокойно обращаться с таким больным человеком, и это изменило ее. Другая женщина рассказывает, что только благодаря чтению больному она научилась принимать слабость. Раньше она это не умела. Всегда бежала от болезни и слабости. «Чтение, — говорит она, — было для меня своего рода терапией. Я больше не боялась и благодаря этому чувствовала себя свободнее и сильнее в собственной жизни». Чтецы всегда сидели в красном кресле перед большим окном. Он в инвалидной коляске сидел напротив. Иногда он подъезжал к шесту у стены, чтобы приподняться, немного потянуть спину, и возвращался назад. «Вы не знали?» — говорит один, бывший дипломат, чьим мощным голосом я восхищаюсь. «Что я раньше был актером и даже выступал в зале Нибелунгов в Пасау, без микрофона. Так как я плохо слышу, — говорит одна, — мне было очень приятно быть полезной с помощью моего голоса. Я чувствовала, что он меня принимает. Это было приятно». А когда он хотел ей что-то сказать, а она его не понимала, наконец и он смог снисходительно улыбнуться. «У меня природная нежность к больным», — говорит одна. «Потому что они слабы?» — спрашиваю я. «И тебе нравится видеть себя дающей?» «Потому что они как дети», — отвечает она. «А детям же мы помогаем, защищаем как можем». Один из чтецов как-то увидел книгу на столике рядом с креслом. Взял ее и возмутился. «Как так? Кто-то читает детские воспоминания Толстого, а мне досталось «Зеркало дня»?» Немецкая ежедневная газета. Одна жаловалась. «С всегда загибает в книгах страницы, так же нельзя». Один из его друзей узнал, что ему всегда читают южногерманскую газету. Крупнейшая ежедневная газета Германии. Для него это газета левых, поэтому он всегда приносил ФАС. Франкфуртская всеобщая газета. Немецкая либерально-консервативная межрегиональная газета. Чтобы он послушал что-то нормальное. «Я всегда очень любила читать вслух», — сказала одна. «Но теперь дети выросли, и появилась возможность приходить к нему. Для меня это было прекрасно и не всегда просто. Из-за речи, из-за смены настроений. Иногда, — вспоминает один, — нужно было понять только одно слово, и ты спасен, потому что остальное можно было додумать. А я ведь так часто думал о том, как много мы раньше говорили. И вот разговоры прекратились». Я любил ему читать, но при этом я всегда уходил домой грустным. Одна подруга приходила в воскресенье после обеда, годами. Я всегда боялась воскресенья и праздников. Мало ухода, нет сеансов терапии. Что делать с ним в выходные? Как его развлекать? Надеюсь, силы истощенного терпения хватит. Надеюсь, нас спасет приличная программа по телевизору. Пусть готовка принесет мне удовольствие. Пусть у него ничего не болит, не будет приступов гнева. Пусть он не скатится в апатию. Пусть кто-нибудь хоть ненадолго зайдет в пасхальное воскресенье или в духов день. Пусть мы услышим другой голос. Надеюсь, кто-нибудь ненадолго зайдет посмеяться. Как раз каждое воскресенье приходит эта подруга. В этот блеклый день. Со своими историями, стихотворениями, которые она нам декламирует. Она знала наизусть целые баллады и читала нам их. Иногда она так уставала, что засыпала во время чтения. Тогда он нежно гладил ей руку и говорил: «Спи, спи». «Самое главное, — говорит она теперь, — что я сидела с ним рядом, и он замечал, что она ко мне хорошо относится. Я не один. Она сидит здесь ради меня». Чтецы. Чуткая, веселая, смелая группа самых разных людей. Когда другие приходили к нему и спрашивали, как у него дела, он часто смотрел на них с презрением. Как-как? Паршиво, естественно. Только чтецы могли задавать этот вопрос, потому что знали нюансы, были в курсе. Я пыталась облегчить жизнь чтецам, ведь это было для них достаточно трудно — сидеть с человеком, который снова и снова стремился говорить и не мог, потому что его не понимали. Я хотела, чтобы они, несмотря на это, чувствовали себя комфортно. Я знала, кто предпочитает чай из трав, кто красное вино, кто белое, кто любит холодную воду, кто будет орешки, сыр к вину или кекс к чаю. Я знала, кто обрадуется свежим финикам, кому нравится иметь перед глазами букет цветов или виски в стакане. Раз в год мы устраиваем ужин для чтецов. На нем все, кто раньше только слышал друг о друге, собираются вместе знакомиться. Случаются удивительные встречи. Пожилой мужчина и молодая женщина обсуждают расизм. «Я замужем за черным», — говорит она. «А я», — трещит старик, — «сын колониального чиновника. Я налью вам еще вина». Чтецы подарили нам возможность отвлечься и спокойствие. Слабослышащая женщина во время чтения вынимала из ушей свои слуховые аппараты и оставалась только с ним и с книгой. Я не отваживалась зайти в комнату, где они сидели, чтобы не нарушить эту интенсивную интимность. Когда однажды эта женщина заметила, что другие продолжили читать ее книгу, которую они оба полюбили, она была возмущена. «Неслыханно!» — кричала она. «Как вы могли допустить, чтобы другие читали эту книгу? Это как измена в браке!» После этого они перешли на «ты». Одна женщина, заметив, что я мерзну, принесла мне большое разноцветное шерстяное одеяло. Они читали газеты, романы, беллетристику. Чаще всего он сам выбирал, что слушать. Три раза ему читали его любимый роман. Три раза почти по 1000 страниц. Альберт Вигалейстеллен. «Двуликий остров». Прикладные воспоминания Вигалейса. Великий роман шуток и любви, в котором автор переносит нас на Майорку 30-х годов 20 века, погружает нас в мир испанских шлюх и философствующих пекарей, темных людей чести и местных пройдох, населяет остров возбужденными черепашками и кричащими бездельниками. Но там также рассказывается об испанских фалангистах и о германцах, валькириях со стремительным шагом, которые выходят из нор кораблей, национал-социалистической организации «Силы через радость» и наводняют испанский остров. Когда я с ним познакомилась, он с воодушевлением рассказывал мне об этом романе. «Если вы», — сказал мужчина, о котором я тогда думала, что, возможно, смогу его полюбить, «если вы хотите что-нибудь узнать обо мне, вам следует прочитать «Двуликий остров» Альберта Вигалейса Теллена». Я никогда раньше не слышала ни об авторе, ни о книге. Он начал цитировать. Я взяла книгу и утонула в ней. Когда я ее дочитала, я, во-первых, вышла замуж за этого мужчину, а во-вторых, отправилась на поиски Теллена. Я напала на его след в Лозанне и поехала взять у него интервью. Застала его старым, мрачным, больным и словоохотливым. Альберт Вигалейстеллен, самоубийца, страдающий в железном мире, который стал проницательным и красноречивым летописцем кровавого XX века. Он с самого начала серьезно отнесся к речам ужасных подмастерьев и пишет: «Моя родина была насильственно приобщена к этой идеологии. В одночасье движение пришло в движение. В моем родном городе началась суета. Рецепт знаком всем. В детстве я часто это делал. Стакан воды, горсть сена, отвар ставят на солнце, пока не образуется гниль. Затем каплю помещаешь под микроскоп. Она кишит снующими туда-сюда тварями, называемыми инфузориями. А когда весь народ превращается в гниль, появляются и инфузории движения. Между тем их можно увидеть невооруженным глазом. И если они устремляются к тебе, а ты не поднимешь руку, то они поднимут ее и забьют тебя до смерти». Он презирает создание безмозглой империи злобным пролетарием Гитлером и его блестящее лезвие движения. Ему нравилось отношение Теллена, его ум, порядочность, гнев на глупость и фанатизм, а также его неуемное воображение. Когда ему читали предшествующие книги «Указания читателю», он в восторге повторял его. Он знал его наизусть, помнил каждое слово витиевато сформулированного пассажа. Он был счастлив. Наконец-то он мог быть уверен, что его поймут, поймут каждый слог, ведь текст был у чтецов перед глазами. И вот книга начинается следующими строками. «Когда мы вошли на кормовую палубу, серая пелена ночи окутала все вокруг. Невыспавшиеся, как будто нас распороли по швам, слегка подрагивающие на ветру. как будто нас распороли по швам. В точности наши ощущения от жизни. Трижды, как я уже сказала, он прослушал этот великий роман. Когда он умер, я дала ему эту книгу с собой в путешествие. Теперь она гниет вместе с ним в его могиле. Чтецы дарили ему защиту, близость, жизнерадостность, вытаскивали его из чувства отверженности, создавали с ним симбиоз, заполняли помещение своими голосами, доброжелательностью, теплом. Они помогли нам вырезать радостные моменты в матово-серых буднях. На его похоронах эти чтецы выстроились полукругом в алтарной комнате и рассказывали стихотворения, случаи, описывали его смех, произнесли речь, рассказали момент, рассказали о сеансе чтения, его любимый анекдот, его любимую книгу, Альберта Вигариса Теллина, конечно. У некоторых текли слезы, но они все рассказывали о нем, рассказывали его.